Глава сороковая. Липа. Неожиданно вышло и весьма неприятно. Как-то я забыла, что ни одним пельцем земля наша региональная славится. Да еще и не уложила в голове сведения о том, что комиссия столичная, не говоря уже о том, что Козлина бы точно не стал из-за Алексея суетиться. Его он уже видел, вроде как. А тут вон оно что. Меня посетил великий и ужасный депутат, отец депутата помельче. Ну, просто политическое семейство какое-то. Час от часу не легче. Причем вошли они сюда как хозяева этого мира. А я понятия не имела, чего забыли тут. Какое отношение вот эти все чинуши имели к моему многострадальному опорнику? Но кто бы меня спрашивал? Мою персону задвинули в самый угол, там поставили как статую и велели улыбаться, как девочки-хостес. Только с БДСМ-наклонностями. Шуточки про то, а где же у вашей сотрудницы наручники, тоже были. Фу! Короче, мой шок был в шоке, и я никак не могла отойти от этого цирка. Особенно меня напрягал тот факт, что мое непосредственное рогатое руководство с кривым юмором просто стелилось перед отцом Алексея. Они только зад ему не целовали, и даже остальные чинуши уже поглядывали на это лизоблюдство с опаской. Словно они набивались в любовнице, как минимум, что весьма сомнительно. Там у Петросяна такая жена, что легче будет найти политическое убежище, чем развестись. У Козлина семейство попроще, но что-то мне подсказывало, что не прямо-таки. — А как у вас тут организована работа? Кто присутствует на опорном пункте? Сын мне рассказывал, что здесь недостаток персонала и сложно поддерживать необходимый уровень. Напряглась. Вот сразу видно, что политик. Человек одной фразой дал слишком большой вариант развития разговора. И я даже знала, в какую сторону поведут его мои начальники. Оказалась права. Ну, с кадрами сейчас, сами понимаете, такая себе ситуация. Работа в полиции давно потеряла престиж, благодаря сериалам и общественному мнению. Осторожно начал Козлов. «Ну да, конечно же. Во всем виноваты сериалы по известному каналу про ментов. 100%. Ни в коем случае не адские нагрузки, неадекватные требования для службы и обесценивающие зарплаты, которые существенно не поднимались с самой реформы. А то инфляция в стране, судя по яйцам и мясу, 30%, а нам, дай бог, на 6% повышали со скрипом раз в пару лет». «Я вас понимаю, товарищ майор, еще и молодежь приходит из института не сильно умная и дальновидная. Всему их учить надо, не говоря уже о том, что приходится терпеть физическую неспособность выполнять обычные поручения». И взгляд депутата старшего с насмешкой остановился на мне. Залилась краской. И далеко не от стыда, а скорее из-за гнева. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кому прилетел этот тонкий намек. Было ощущение, что претензия за всех сотрудников на свете, что были не способны там на что-то, предназначалась именно мне. Словно только я, точнее, в особенности я, оказалась ответственна за все эти безобразные вещи. «И не говорите, придут по распределению всякие, от горшка три вершка, да еще и потом на сутки их ставь и выселение. А кого там ставить? Вот ее, что ли?» Козлов сел на свою любимую лошадь и от души пришпорил ее. Кататься на истории тупых и бесполезных баб он мог бесконечно долго, с толком, с расстановкой и особым смаком. «Понимаю вас. Все же сейчас такая ситуация, что права граждан зачастую гипертрофированы и оторваны от их места». В отличие от моего начальства, политик оставался в своей роли до конца. Каждое его слово было нейтрально, но настолько хлестко, что даже недоумок бы понял, о чем речь. «Да, вот как пришлют нам этих участковых, чтобы их, а они потом через пару месяцев или в декрет, или сразу перевод, только места просиживают». Так и хотелось спросить этих властимущих: «А я вам случаем не мешаю?» Такой милый разговор, не хватает только... «Да и вообще, место бабы на кухне. Борщи варить и плов делать, детей воспитывать. Придумали всякую дурь с равенством». Не к месту ляпнул Петросян. Не удержалась и закатила глаза, тут же при этом ловя взгляд депутата. Остальные его коллеги, к слову, молчали. Он снисходительно обратился к моему коллеге после его неосмотрительной фразы, все еще не отрываясь от меня. «Ну что же вы так, женщина играет очень высокую роль в нашей жизни, но совсем так урезать ее функционал не стоит. Все же она не поломойка и уборщица. Некоторые способны на великие достижения». «Типа некоторые, но не ты, пигалица полутораметровая. Вот что я ему так сдалась?» Возникло ощущение, что весь этот цирк устроен исключительно по мою душу. Словно в ответ на мои подозрения прозвучал вопрос. «А вы как думаете, девушка,